Кафисма 18. «Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со углями пустынными, увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселися с селений кидарскими, много пришельства душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им, барях умятуне. Возведох очи мои в горы, отнюду же придет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои я, неже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, неже уснет храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнца не ожжет тебе, ниже луна нощию. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся о рекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бяху ноги наши во дворих твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град, ему же причастие го вкупе, там обо взедоша колено, колено Господня, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню, яко там уседоша престоли на суд, престоли в дому Давидове, вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя, буди же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих, ради братьев моих и ближних моих, глаголах уба мира тебе, дому ради Господа Бога нашего, взысках благая к тебе возведох очи мои живущему на небеси, се, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своя, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донди же ущедритны, помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых, яко аще не Господь бы был в нас, да речет убо Израиль, яко аще не Господь бы был в нас, нигда восстати человеком наны, убо живых пожерли быша нас, внигда прогневайтеся ярости их наны, убо вода потопила бы нас, поток преди душа наша, убо преди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надеющиеся на Господа, яко гора Сион, не подвижется век живый во Иерусалиме, горы окрест Его, и Господь окрест людей своих отныне и до века, яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не простут праведни в беззаконие рук своих, ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение, отведет Господь делающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени, тогда исполнишися радости уста наша и язык наш веселья. Тогда рекут во языце, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами, радостью пожнут, ходящие хождаху и плакухуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землю ще рукояти своя, аще не Господь созиждет дом в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего ти, восстанете по сидении, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сынове, мзда плода чревняго, як у стрелы в руце сильного, так у сынове отресенных, блаженны же исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, добро Тебе будет. Жена Твоя, як лоза плодовита в странах дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все тако благословится человек, бояйся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сын и сынов Твоих, мир на Израиля. Множицую брашася со мною от юности моя, да речет убу Израиль, множицую брашася со мною от юности моя, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сече вые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжения изше, ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами моходящие, благословение Господне на вы, благословиком вы во имя Господне, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глас умоления моего. Аще беззакония надреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть, имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренние до ночи, от стражи утренние, да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милость, и многое у Него избавление, и той избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесеся сердце мое, неже вознестостися очи мои, неже ходих великих, неже в дивных паче мене, аще не смиренно мудрствовах, но вознесок душу мою, яко отдаенная на матерь свою, так воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господи ви, обещайся Богу Иаковлю, аще вниду вселения дому моего, или взыду на одр постели моя, аще дам сон очима моима и веждама моима дремание, и покой скраниама моима, донде же обрящу место Господеви, селение Богу Иаковлю. Все слышахам я в Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, и деже стоя стенози Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыня Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется и я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яку избра Господь Сиона, изволи и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся, яку изволих, и лови Твоего благословляй и благословлю, нищая Его насыщу хлебы,

от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.